А наутро в дальнем уголке двора Динка о чем-то шептала с Хохолком. Потом Хохолок исчез, и Динка ежеминутно выбегала к воротам. Наконец Хохолок вернулся и, разжав кулак, показал Динке прилипший к потной ладони телеграфный листок. «Вот», — заикаясь, сказал он, — «еле приняли, никто не знал, что такое Емшан». «Еще бы», — шепотом ответила Динка, — «это же волшебное слово, его никто не знает. Но ты, Хохолок, знай, на всю жизнь запомни, Емшан». Глава 24. Обыкновенное чудо. Переполох поднялся вечером, когда Динка уже улеглась спать. «Арсеньева, телеграмма!» — крикнул на лестнице почтальон. «Телеграмма, телеграмма!» — заволновались Мышка и Алина. «Мама, мама, иди скорей!» «Да слышу, слышу, не кричите так!» — торопливо идя по коридору, ответила Марина. Леня, зажимая пальцем страницу учебника, пошел за Мариной. «Что-то случилось!» — упавшим голосом сказала Алина, прислушиваясь к шагам матери. Худенькое личико мышки сразу заострилось, словно она приготовилась услышать что-то ужасное. «От кого бы это? От кого бы это?» Вылезая на середину комнаты в длинной ночной рубашке, возбужденно тараторила Динка. Марина медленно вошла в столовую, читая на ходу полученную телеграмму. «Выехали курьерским. Лёка». «Что? Что такое? Кто выехал? Прочти еще раз». «Выехали курьерским. Лёка», — пожимая плечами, медленно повторила Марина. «Ничего не понимаю. Кто и с кем выехал? Почему курьерским?» «Но чего вы не понимаете? И почему никто не радуется? Ведь к нам едет дядя Лёка!» — кричала Динка. «Мама, дядя Лёка едет не один. Он, наверное, везет Никича. А может, с ним Кулеша?» — гадала мышка. «А вдруг Кулеша, правда? Может, он везет письмо от папы? Но зачем же везти? Он мог бы и передать через дядю Лёку». Алина, хмурясь, прочла телеграмму и передала ее Лёне. Леня читал, молча шевелил губами, вертел телеграмму в руках, потом вдруг спросил. «Что, дядя Лёка всегда ездит курьерским? Или в этот раз такая спешка?» «Вот именно. Никогда без особой нужды он не поедет курьерским. Вот это меня и тревожит», — сказала Марина. «И как странно, мама», — усмехнулась мышка. «Я только вчера спросила, не вызвать ли дядю Лёку Емшаном. И вот он словно почувствовал и летит на курьерском. Просто чудо какое-то!» «Обыкновенное чудо! Обыкновенное чудо!» — забормотала Динка. Она уже была смущена общей тревогой и побаивалась, что ее секрет откроется, как только приедет дядя Лёка. Дядя Лёка приехал не один. Из-за его плеча, как хилый пенечек около молодого дуба, выглядывала сухая фигурка Никича. «Никич!» — вскрикнула Динка и, обхватив обеими руками своего старого друга, чуть не свалила его с ног. «Дина, Дина, пусти, уронишь!» — испугалась мышка. «Никич, голубчик!» — растроганно говорила Марина, обнимая старика. «Ну вот и добрался, пробился к своим!» — задыхаясь, бормотал Никич, не успевая отвечать на объятия. Дядя Лёка, сильно встревоженный неожиданным вызовом, начал с того, что громко пересчитал всех по пальцам. «Одна, две, три, четыре и пятый. И говорите сразу, что тут у вас случилось?» Обнимая сестру, спросил он. «Как у нас? Это у тебя что-то случилось? Почему такая телеграмма? Как будто вы мчались, как на пожар. Мы уже все тут передумали». Едва помещаясь в узком коридоре, приезжие и хозяева шли тесной кучкой. Девочки на ходу обнимали то Никича, то дядю Лёку. Никич пытался что-то сказать, но Динка тащила его за руку. «Пойдем, Никич, пойдем!» «Леонид, отними у девчонок Никича. Они его уже сбили с ног и окончательно замучают. Лучше всего уложить его сразу в постель!» — гремел в коридоре голос дяди Лёки. Войдя в столовую, он еще раз обнял сестру, любовно оглядел ее тоненькую, похудевшую,